Дедово. В Дедове летами я читал классиков и собирал материал для романа «Серебряный голубь». Оно ж стало местом душевных мучений. Дедово именице детской писательницы Александры Григорьевны Коваленской, Сережиной бабки по матери. В одноэтажном серявеньком флигельке проживали родители моего друга. Сюда я наезживал веснами, еще гимназистом. Впервые Белый гостил в Дедове в мае 1898 года. Дедово, как сообщает Бекетова в книге Шахматова «Семейная хроника», представляло собой имение десятин в 300 с большим домом и двумя флигелями, стоявшими по обеим сторонам двора, с лесом и с хорошими покосами. Ближайшая деревня была сейчас за прудом. Приезжал я в уют комнатушек, обставленных шкафами с энциклопедистами, масонскими томиками, с Рансаром, Раканом, Малербом и прочими старыми поэтами Франции. Несколько старых кресел, букетов и тряпок, разбросанных ярко, ряд мольбертов Ольги Михайловны Соловьевой, ее пейзажи, огромное ложно-классическое полотно, изображающее похищение Андромеды, мне обрамляли покойного Михаила Сергеевича Соловьева, уютно клевавшего носом с дымком из качалки. В высоких охотничьих сапогах, в летнем белом костюме он все-то вскапывал заступом около террасные гряды, пока О.М., перевязав волосы лентую в черном капотике, копошилась при листах своего перевода, брошенных на столик. Мы два юнца рассуждали о Фете. Из-за перил клонились кисти соцветий и яркоцветных кустарников, по краям дорожки бегущей с террасы зеленели высадки белых колокольчиков, перевезенных из пустыньки. Им Владимир Соловьев посвятил перед смертью стихи. В грозные, знойные, душные дни, белые, стройные, те же они. Белые колокольчики расцветали в июле, на розовой вечерней заре, сидя над ними, отдавались воспоминаниям. К семейным воспоминаниям была приобщена серая, огромных размеров крылатка философа, вытащенная из дедовского ларя. По вечерам в нее облекался я. В этой серой крылатке покойник бродил по ливийской пустыне в ночь, когда сочинил «Заранее над смертью торжествуя». И цепь времен любовью одолев, подруга юная, тебя не назову я, но ты услышь мой трепетный напев. Утром два шейха арестовали его, приняв за шайтана, черта. Подруга, муза философа, была метафизика. Подругой же Блок оказалась Люба, жена поэта, которую он наделил атрибутами философской премудрости. И пошучивал я, облеченный в крылатку, крылатка — Пегас, на котором покойный философ, слетавший в Египет, изрек имя музы. Она оказалась девою, метой, недамою, любой с вещественной физикой, но без метафизики. Когда же впоследствии оказалось, что физика музы Блока не Люба, а незнакомая дама с Елагина острова, его вдохновившая к винопитию, то Сережа, сжав кулаки, слетал не раз со ступенек террасы над белыми колокольчиками, отмахивать по полям километры в смазных сапогах, и красная рубаха его маячила в зелени. Он не находил слов, чтобы выразить гнев на узурпацию Блоком патента на музу дяди. Многими воспоминаниями живо мне Дедово. В 1898 году я здесь был крещен в поэзию Фета, слетев ненароком с развесистой ивы в пруд, дважды едва ли не с Фетом в руках. А в 1901 году, в мае месяце, меж двух экзаменов, я был крещен Михаилом Соловьевым в Андрея Белого. Дедово стало литературной родиной. Впоследствии Коваленская сказала: «Добро пожаловать к нам». С тех пор я почти не живал в имении матери, деля в Дедове с моим другом досуги. Дедово в 8 верстах от станции Крюково Октябрьской дороги. 2 заросших лесами имения, Хованское с Петровским, прилегают к нему. В одном из 3 флигельков, деревянных, одноэтажных, расположенных вокруг главного желтого деревянного дома, принадлежавшего бабушке, проживали Сережа и мы. Он был крайник проезжей дороги, отделенный забориком от нее и зарастающими цветами. Неподалеку от него выглядывал крыши и окнами флигель Коваленского, приват-доцента механики, дяди Сережи. Там шла своя жизнь, на нас не похожая. Чувствовалась пикировка 2 бытов при внешне добром сожительстве, усиленно налаживаемом Сережей. Все-то он занавешивался от Коваленских точно ковром, на котором изображались пастушские пасторали. Пастух Виктора Михайлович летами забывал курс начертательной геометрии, тыкая пальцем в пианино и оглашая цветник все теми же звуками «Я стражду, душа истомилась». Все-то томился этот доцент с лицом старого фавна. Виделась и головка пастушки, дочки его, Марии Викторовны, переводившей Гансона, любившей поговорить о творчестве 666 норвежских писателей именем «Легион». Вокруг порхало 2 пухлогубых зефирика, Лиза и Саша, дети В.М. Мать их имела вид отощавшей помоны, дарившей Сереже улыбками не без яда и яблоком не без червя. Так выглядели обитатели флигелька в Сережином воображении, соткавшем ему из его мифа ковер. Бывали минуты, когда казалось ему, из трещин ковра струятся в нашу сторону яд без улыбки и черви без яблока. Быт Соловьевых безбытный, быт Коваленских тяжеловат, угловат, углы со стриями. 3-й флигель чаще всего пустовал. Принадлежал он Николаю Михайловичу Коваленскому, председателю Виленской судебной палаты, приезжавшему в Дедово на отпуск. В нем ночевал Эллис в своих наездах на Дедово. Н.М. Родители Сережи как-то чуждались, отчуждение переносилось на бабушку, защищавшую Н.М. миной. Тишь, гладь, благодать! А были и бездны, кажется, нарытые дядюшкой. Флигельки выходили террасами к клумбе, перед которой тряслась сутуленькая бабуся, маленькая и черненькая, с щепорно-сладким выражением, не лица, а раз навсегда выткнутого на ковре герба. Герб изображал идиллию над бездными. За главным домом был склон к обсаженному березой и ивою позеленевшему пруду. Склон был сырой, заросший деревьями, травами и цветами. Веснами здесь цвели незабудки и пахло ландышами. В июне дурманила ночная красавица. С 3 сторон пруд обходил вал в деревьях. С 4-й стороны близились домики Дедова. Цветистые девки ходили купаться в пруд. В близлежащем кустарнике, в фантазии Сережи, залегал дядя-доцент, наслаждаясь формами грации. Впрочем, Боря — это лишь миф, построенный на основании кем-то в кустах вытоптанной травы. С вала виделся луг с прилегающим лесом и Крюковская дорога. С противоположной стороны вид, на которую открывали окна нашего домика за проезжей дорогой, был луг, проколосившийся злаками и окаймленный белыми стволиками грациозных легких березовых куб. Впереди он обрывался кустом, переходящим в темную рощу, она закрывала село Надовражино, куда мы шагали после вечернего чая, украшенного семейным гербом, земляникой и сливками. Здесь, в Надовражине, в крестьянском домике, обитали 3 сестры Любимовы. У них мы распевали народные песни и поминали нечистого, раздавались едкие замечания по адресу Коваленских, после чего из папиросного дыма затягивали «Вы жертвой упали!» Мы и сестры Любимовы не спровергали власть, бар и помещиков. Вот обстановка, в которую летом я попадал каждый год, пока события личной жизни не удалили меня из Дедова, куда я вернулся лишь в 1917 году, чтобы с ним проститься. Белый бывал в Дедове наездами в начале мая, в летние месяцы, в сентябре и в ноябре-декабре 1917 года. Здесь был замкнутый круг, ничем не напоминающий московскую жизнь. Жил точно в сказке, в жизни друга, становясь порой ухом и глазом. Сережа передавал мне свои семейные тайны, из слов его возникал мир более интересный и более жуткий, чем роман с привидениями. В нем Эдгар По сочетался со старухою Эркмана Шатриана. Здесь изучал я падение одного рода, и когда возвращался в Москву, мне казалось, что я проснулся, и Дедова привиделась мне. Какой из персонажей многочисленных произведений Эркмана Шатриана подразумевается здесь белым, неясно. Не исключено, что имеется в виду Христина Эвик, безумная старуха, героиня рассказа «Воровка детей».